Глава вторая. Ирония судьбы. Чудо случилось с человеком, не верящим в чудеса. Ярослав смотрел, как его двойник разливает кофе, безошибочно выбрав из четырех пачек самое лучшее – маэстро Лоренцо. Да, наверное, и он также морщится, подхватывает жезву с огня. «Приходите вы на пляж, а там станки, станки», – задумчиво сказал Слава. Человеку, который всю жизнь придумывает невозможное, трудно в него поверить. «Допустим, я верю». «Кто ты?» Его двойник вздохнул. «Ты хочешь правды или этикетки?» «Правды. А этикетку прилепи себе на задницу». Ярослав посмотрел на оттянутый карман халата. «Пистолет ты у меня забрал. Теперь можешь спокойно говорить». «Я вот и думаю». Двойник сел напротив. «Ты же ни во что не веришь, Ярик. Что я могу сказать?» «Правду». «Ладно, начнем». Он сделал маленький глоточек. «Во-первых, не ты один сейчас сидишь перед двойником. Пришли несколько человек. Старичок-ученый, депутат, мальчик, врач. Тенденцию замечаешь?» Ярослав кивнул. «Разные социальные группы. Молодец». Не совсем социальные, но, в общем, ты прав. Были отобраны самые разные люди. «Кем отобраны?» — с нажимом спросил Ярослав. «А вот здесь правда кончается. Ты веришь в инопланетный разум или в потусторонний мир?» Ярослав улыбнулся. «Во-во!» — Слава развел руками. «И я о том же. Каждый из твоих коллег получил свое объяснение. Мальчик про инопланетян». «Конечно. Дедок-профессор о новом законе природы. Девочка...» «Какая девочка?» «Врач. Она считает, что начинается апокалипсис». Слава засмеялся, сморщив лицо. «Поверхностная религиозность, знаешь ли, до добра не доводит». «Интересно, что сказали депутату?» «Ничего. Его уже нет, Ярик». Они переглянулись через стол. «Двое мужчин». Один из которых был не совсем человеком. «Визитеру не обязательно сохранять жизнь оригиналу», — мягко сказал Слава. «Выходит, мне повезло». Ярослав надеялся, что слова прозвучат убедительнее, чем он сумел их сказать. «Скорее, не повезло вашему политику. Удивительно, насколько морально оказались все отобранные». «При чем здесь мы?» «Этика визитеров...» отражает этику прототипов. «Кто вы?» «Я же говорю, для тебя нет приемлемого ответа. Ты привык оперировать самыми разными вариантами, убеждать других в их реальности. Теперь расплачивайся». «Но ты не человек». «Не совсем человек. Мне нужно есть и пить, Ярик. Меня можно убить, так же просто, как и тебя. Но я появился на свет полчаса назад. Считай меня просто ходячим символом, этикеткой, на которой написано «творчество». Знаешь, меня не покидает ощущение сна. Тогда я считаю его кошмаром, от которого не проснуться. Почему же кошмаром? Беседа за кофе — не самое страшное происшествие. Ярик, прекрати меня так звать. Ярослав, у нас, пришедших, есть маленькие разногласия. Каждый из нас считает, что люди живут неправильно. Кто на Земле считает иначе? Да. Но только у нас есть возможность доказать свое мнение. Очень простым способом. Тот, кто продержится дольше, считается правым. Он понял сразу. Жизнь переломилась надвое с этим непрошенным чудом, с этим скрипом двери в пустой квартире. А чудеса добрыми не бывают. Ярослав поймал взгляд визитера. Сочувственный? Как бы не так. Он сам никогда не умел сочувствовать. Это редкость, человек, понимающий чужую боль. «Вы собираетесь убивать друг друга?» Тот лишь пожал плечами. «Очевидно. Я против такого метода, но остальные выберут его. Понимаешь, ведь все допускают убийство, хотя бы во имя высоких целей. Защитить себя, родину, друзей». Это искупает вину, так ведь? А здесь цель выше — дать счастье миру. «Сделай еще кофе», — попросил Ярослав. На мгновение он удивился своему тону, так говорят старым друзьям. Впрочем, визитер был им самим. «Ты начинаешь верить», — добродушно сказал тот. «Кем ты себя воспринимаешь?» «Хороший вопрос». Вытрясая молотые зерна в джезву, отозвался визитер. «Писателем Ярославом Заровым, популярным поставщиком читабельной массы». «А еще?» Визитер косо глянул на него. «А еще я знаю, что являюсь лишь его копией, порождением непонятной силы, решившей упорядочить человеческую жизнь». «Ты и правда не знаешь, как возник?» Визитер молчал так долго, что он перестал ждать ответа. «Хотел бы я ответить, Ярик». Во взгляде визитера вдруг пробилась тоска. «Хочешь знать, как это было?» Я засыпал. Проехала машина. Я приоткрыл глаза. Посмотрел в потолок. Понял, что не усну. Решил встать и сесть за компьютер. Он резко выдохнул, словно отсекая воспоминания. И оказался в коридоре. Голый и босой. И знающий, что теперь я двойник, а ты, настоящий, лежишь в постели. Открыл дверь в ванную, надел халат, прошел на кухню и включил свет. Значит, я поступил бы так. Ты так и поступил. Визитер резко обернулся, подхватывая закипающий кофе. У меня не спросили разрешения и ничего не потрудились объяснить. Я просто знаю, нас шестеро. У всех, кроме меня, есть объяснение произошедшему, но что в них правда, а что ложь, я не знаю. На короткий миг Ярослав представил себя там, у плиты, в накинутом халате, осознающим, что он лишь копия, и отпрянул, словно схватившись за раскаленный металл. «Извини», — прошептал он. «Ты ни при чем. Пойми, мы уже разные. С каждой секундой нас разводят все дальше и дальше. Через несколько лет мы станем, ну, как близнецы, долго жившие вместе. Если, конечно, у нас будут эти годы. Что ты знаешь про остальных?» Визитер пожал плечами. «Я их чувствую. Где они и что могут сейчас делать? Это не телепатия, больше похоже на догадку. Ты так чувствуешь Галину». Это был словно удар под дых. «Я не знаю, где она», — прошептал Ярослав. «Брось, ты представляешь. Она дома, в этой квартирке в микрорайоне. Одна. И тоже не спит. Читает своего любимого Дюрренмата. Чушь!» Визитер удивленно смотрел на него. «Так ты не можешь ощущать других людей? Что они делают, о чем думают? Даже свою бывшую жену, которую до сих пор любишь?» «Нет». Молча налив кофе, визитер снова сел напротив. Взглянул на Ярослава не то с иронией, не то с жалостью. «Эй, мужик, а как же ты книжки пишешь?» «Я вру».